Джек Вэнс. Руководство для практичных людей. Ральф Бэнкс, главный редактор ежемесячного журнала «Популярные ремесла», принадлежал к породе людей, у которых покой не предусмотрен конструкцией. Коренастый коротышка с круглым розовым лицом, короткой стрижкой военного образца и привычкой двигаться так, словно каждая секунда на счету, он выглядел человеком, который привык брать пространство штурмом. Габардиновые костюмы сидели на нем как униформа. Галстук-бабочка был почти обязательным знаком отличия, а жизнь в Вестчестере напоминала небольшой семейный гарнизон. Жена, трое детей, ирландские сеттеры, пара сиамских кошек, полный комплект тех, кто встречает тебя дома и одновременно требует дисциплины. Подчиненные Бэнкса уважали, утверждать, будто он им нравился, значило бы слишком щедро истолковать их чувства. Его характер держался на практичности, не на сухой рассудительности, а на почти зверином инстинктивном умении отличить добротное от поддельного, нужное от бессмысленного, рабочую вещь от красивой декорации. Для редактора такого журнала это было не милым достоинством, а условием выживания. Без этой способности он не продержался бы на месте и суток. За столом в редакции на него ежедневно обрушивалась лавина — статьи, идеи, наброски, фотографии, а иногда и действующие модели, которые приносились таким видом, будто это святыня. И все это он был обязан оценивать сразу, с первого взгляда, не позволяя себе роскошь долго сомневаться и подумать до завтра. Стоило ему развернуть чертеж дома, гаража, жаровни для барбекю, орхидариума, океанского судна, планера или катамарана, как в голове мгновенно складывался финальный образ. Выдержит ли конструкция нагрузку? Не развалится ли при первом же порыве ветра? Соответствует ли форма назначению или автор увлекся линиями и забыл о реальности? То же происходило и с куда более железными схемами. Газовые турбины, гидравлические домкраты, любительские телескопы, электромагнитные муфты, монорельсовые системы, одноместные подводные лодки. Бэнкс видел их словно изнутри, до того, как читатель успевал дочитать подпись под рисунком. Ему достаточно было одного перечня ингредиентов гербицида, антифриза, симпатических чернил, мелкозернистого проявителя, синтетического корма для скота, глазури для керамики или краски на резиновой основе, чтобы заранее понять, будет ли смесь эффективной или окажется очередным химическим анекдотом, на который потом будут ссылаться конкуренты. Под рукой у него постоянно лежали технические условия обслуживания и эксплуатационные характеристики автомобилей Stutz, Bearcat, Mercer, Sternberg, Doble и Stanley Steamer, а также Bugatti, Jaguar, Porsche, Nash Hill и Pegaso, не говоря уже о моделях, которые знает любой школьник, даже если ни разу не заглядывал под капот. Ford, Chevrolet, Cadillac, Packard, Chrysler, Imperial. И при этом Бэнкс не был кабинетным всезнайкой, который живет одними таблицами и справочниками. Он умел изготавливать садовую мебель так, чтобы она пережила два сезона дождей, ковать медь, полировать агаты, ткать высококачественный твид, чинить часы, фотографировать амеб, заниматься литографией, наносить батик, гравировать на стекле. Он умел выявлять подделки инфракрасным фонарем и, в том же ряду практичных навыков, только с более мрачной окраской, надолго выводить из строя противников значительно тяжелее себя. Разумеется, значительную часть работы он отдавал экспертам и редакторам специализированных рубрик, иначе журнал просто захлебнулся бы в потоке информации. Но последнее слово оставалось за Бэнксом, и ответственность тоже. Любая оплошность тут же превращалась в насмешки конкурентов и язвительные письма читателей, которые в подобных вопросах чувствовали себя не хуже прокуроров и не ленились ставить печати. Бэнкс ошибался редко. 12 лет он держал в руках бразды правления этим редакционным бедламом и довел свои навыки до такой остроты, что непосвященному легко могло показаться. Перед ним ясновидящий, а не редактор. Теперь он мог позволить себе чуть расслабиться, получать удовольствие от работы и даже время от времени развлекаться. Любимое развлечение было простым и одновременно изящным. Он коллекционировал странные, причудливые изобретения, такие, которые не годились ни в номер, ни в историю техники, зато великолепно годились в человеческую комедию. Каждое утро секретарша сортировала почту. К тому времени, когда Ральф Бэнкс появлялся в кабинете, все поступившие материалы уже лежали разложенными по категориям, аккуратно и безжалостно, будто речь шла о хирургическом вмешательстве. Для одной категории стояла отдельная большая корзина с надписью «Чокнутые». Именно там Бэнкс находил редчайшие и самые драгоценные экспонаты для своего личного собрания. Изобретательские фантазии, доведенные до такого предела, где разум начинает хихикать и стыдливо отворачивается. Во вторник утром, 27 октября, все шло своим чередом. Бэнкс вошел, повесил пальто и шляпу на крючки, сел, привычно пододвинув стул к столу, ослабил туго затянутый пояс и отправил в рот темно-зеленую желейную конфету. Пробежав глазами расписание, подготовленное секретаршей, он отметил пункт на 10 утра. Должен был прийти Сет Р. Фрамус, высокопоставленный консультант комиссии по атомной энергии. Фрамус согласился дать статью об атомных электростанциях и, пользуясь допуском к секретной документации, предложил нечто вроде запланированной утечки. Намекнул на некоторые новые, довольно-таки неожиданные проекты. Такой материал поднял бы престиж популярных ремесел и добавил бы красивое, так сказать, перо к плюмажу редактора Бэнкса. И это Бэнкс понимал не хуже любого пиарщика. Он нажал клавишу внутренней связи. «Лорена!» «Да, господин Бэнкс?» «Сегодня в 10 зайдет Сет Фрамус. Я хочу увидеть его сразу, как только он появится». «Хорошо». Бэнкс вернулся к почте. По традиции, первым делом он заглянул в корзину «Чокнутый». Улов был небогат. Вечный двигатель... Бэнкс устал от вечных двигателей. В его коллекциях накопилось уже столько, что при желании можно было открыть отдельный музей человеческой настойчивости и технической неграмотности и пустить туда экскурсии с обязательной лекцией о том, почему вечное в механике обычно заканчивается очень быстро. Но дальше в корзине попадалось и кое-что получше. Хронометр для слепых, который предлагалось пристегивать прямо ко лбу. Каждые 15 минут устройство давало о себе знать коротким уколом иглы. А ровно в час маленький молоточек принимался отбивать время по черепу владельца. Один удар, два, и так до 12. Гениально в своей простоте, одновременно тошнотворно жестоко. Типичное практичное решение из того подпольного мира, где изобретателю кажется, что боль всего лишь неучтенный побочный эффект. Следом лежал проект «Орошение долины смерти». Автор с размахом предлагал выстроить вдоль хребта Панаминт целую линию конденсирующих установок. Пусть собирают влагу из воздуха, пусть гонят ее туда, где вода считается легендой. Замысел был величественный, как мечта на плакате, и столь же безнадежно, если представить себе реальные цифры и реальный ветер. И, наконец, рукопись на шагренированной бежевой бумаге. Название было выведено так тщательно, словно каждая буква должна была вонзиться в читателя и остаться там занозой. Что прячется под маской же? Руководство для практичных людей. Ральф Бэнкс приподнял брови и вытянул из пачки листок, приколотый скрепкой к титульному. Бумага оказалась тонкой, чуть шершавой, пахла сухой канцелярией, тем самым запахом, который всегда обещает серьезность, даже если внутри окажется чистая чепуха. Он пробежал глазами аккуратные строки. «Уважаемый господин редактор, за свою долгую жизнь я усвоил, что чрезмерная скромность редко приносит ощутимую пользу. Поэтому я не стану прятаться за маской самоуничижения и, как говорится, стесняться в выражениях. Документ, находящийся перед вами, представляет собой величайший вклад в сокровищницу человеческих знаний. По существу, он выбивает опоры из-под самой основы нашего существования и лишает нас того оплота, на котором держится нравственный распорядок жизни. Последствия, неопровержимые фактические выводы, станут разрушительным потрясением для всех, кроме нескольких редчайших индивидуумов. Вы сами убедитесь в этом, и мне, вероятно, нет нужды дополнительно подчеркивать, что к данной области знаний нельзя относиться легкомысленно. Поэтому в предисловии я даю краткое описание методов, сопровождаемое сводкой моих собственных наблюдений, чтобы заранее предостеречь каждого, кто желает лишь удовлетворить поверхностное любопытство, свойственное дилетантам. Вы спросите, почему я выбрал именно ваше периодическое издание для публикации моей работы? Отвечу откровенно. Ваш журнал посвящен практическим приложением мысли. Вы — человек практичный, а мой труд изложен в форме практического руководства. Добавлю также, некоторые другие журналы, редактируемые столь же способными людьми, вернули мне рукопись, прикрывшись вежливыми, но пустыми отписками. С искренним уважением, Энгюс Макилвейн. Отправлено из архивного отдела Смитсоновского института в Вашингтоне, округ Колумбия. «Интересно», — подумал Бэнкс. «Безусловно, из-за разряда чокнутых, но тон письма был странно выдержанным, не визгливым, не плаксивым, а торжественно угрожающим, словно кто-то с прекрасной дикцией объявляет конец света и заодно предлагает инструкцию по сборке». Он перелистнул несколько страниц. Оформление требовало уважения или, по крайней мере, внимательности. Ровный набор, широкие двухдюймовые поля на этой бежевой шагреневой бумаге. В черном тексте время от времени вспыхивали красные предложения, как будто автор нарочно повышал голос, чтобы не уснули. Кое-где слова подчеркнуты лиловыми чернилами, подчеркнуты с нажимом, не допускающим возражений. А в левом поле регулярно появлялись зеленые звездочки, метки важности, дополнительные сирены на случай, если читатель по глупости проскочит главное. Вся эта цветная система делала страницы похожими на плакаты тревожного спектакля. Драматично, настойчиво, убедительно по форме, во всяком случае. Бэнкс вернулся к началу и прочел несколько первых строк, шевеля губами, будто проверяя вкус слов. «У меня были серьезные опасения, но я терпеть не могу трусость и привычку отступать перед трудностями. Нельзя спорить с тем, что маскарейн — безоговорочное зло. Но маскарейн есть знание, а человеку не подобает отказываться от знаний. Кто же способен сказать наверняка? Возможно, в конечном счете это принесет пользу. Огонь дал человечеству больше пользы, чем вреда. Опасные взрывчатые вещества оказались полезны. И можно надеяться, что полезной станет атомная энергия. Поэтому, так же как Эйнштейну, пришлось преодолеть страх и заставить себя вывести формулу Е равно МЦ квадрат. Я заставляю себя изложить результаты своих экспериментов». Бэнкс ухмыльнулся. «Псих! Не просто псих чистопородный, а с хорошей словесной выправкой». Однако улыбка тут же увяла. Строчка про Смитсоновский институт цеплялась за мозг, как заноза. Смитсоновский архив и подобный пафос редко приходят в одном конверте, здесь что-то не сходилось. Он стал читать дальше уже не подряд, а рывками, перескакивал абзацы, выхватывал фразы, как крючки. То, что не цепляло, он пропускал, то, что цепляло, удерживало взгляд на секунду дольше. Процесс, при котором ты всматриваешься внутрь глубже и еще глубже, напрягая, заставляя себя, затем, достигнув предела, словно разворачиваешься на месте и смотришь наружу. Бэнкс резко поднял голову, прозвучал зуммер внутренней связи, он нажал клавишу. «Консультант Сет Фрамус уже здесь, господин Бэнкс», — ровно сообщила Лорена. «Попроси его присесть и подождать, пожалуйста, я приму его сию минуту», — сказал Бэнкс. Лорена, уже наверняка поднявшаяся, чтобы провести гостя в кабинет, на миг замерла. Фрамус, судя по всему, тоже удивился, но не позволил себе ни слова. Он уселся в приемной и начал мягко похлопывать по колену сложенной в четверо газеты, терпеливо, сухо, с той дисциплиной, которая обычно заканчивается внезапным решением. «Хватит!» Бэнкс снова нырнул в рукопись. Теперь его занимало уже не кто написал, а что за чертовщина здесь описана. Он выхватил следующий кусок. «Здесь бывает очень тихо и спокойно, но лишь тогда, когда эго может скрываться за вышеупомянутыми вязкими молочными столбами. Здесь легко заблудиться, в самом повседневном смысле слова. Что может быть смешнее и трагичнее стать узником самого себя, если можно так выразиться?» Бэнкс раздраженно шевельнул челюстью, будто пережевывал кислую мысль, и нажал кнопку. «Соедините меня со Смитсоновским институтом». «Да, господин Бэнкс», — отозвалась Лорена. И, отвечая, она невольно бросила взгляд на Фрамуса. «Слышал ли он?» «Он слышал!» И газетный метроном на его колени застучал чаще, уже без особой мягкости. А Бэнкс тем временем перелистнул еще несколько страниц и наткнулся на фразу, от которой у него на мгновение неприятно стянуло желудок, слишком живо, слишком телесно было написано. «Естественно, меня это никогда не останавливало. Я не позволял себе поддаваться, подавлял нервную дрожь, и позывы к рвоте, и продолжал. Должен отметить, что мне вполне удавалось приходить и уходить, возвращаясь с несколькими красными устройствами, причем многие из них все еще оставались теплыми. Резкий телефонный звонок заставил Бэнкса вздрогнуть. Будто кто-то щелкнул его по нервам. Он поднял трубку чуть быстрее, чем собирался, и голос вышел с уши. «Да, Лорена?» «Смитсоновский институт, господин Бэнкс». «А, алло?» Бэнкс невольно выпрямился в кресле, словно ему докладывали по служебной линии. «Я хотел бы поговорить с кем-нибудь из архивного отдела. Если возможно, с господином Макелвейном». «Одну минутку», — ответил женский голос с той спокойной вежливостью, которой в учреждениях гасят чужое нетерпение. «Сегодня в архиве работает господин Криспин». Щелчок, короткая пауза, и трубка ожила другим тембром. «Криспин, чем могу быть полезен?» Бэнкс назвал себя журнал и не стал расплескивать слова попусту. «Я хотел бы поговорить с Энгюсом Макелвейном». На том конце провода повисло недоумение, настоящая пауза, не техническая, а человеческая. Она длилась ровно столько, чтобы Бэнкс успел подумать. «А, вот оно, несоответствие». «С Макелвейном?» — переспросил Криспин, как человек, который перебирает картотеку в голове и не находит нужной карточки. «А в каком отделе он у нас числится?» «В архивном, насколько мне известно». «Странно». Криспин явно пытался вспомнить фамилию, и в его голосе прозвучало осторожное сомнение. «Что-то не припомню, хотя у нас бывают особые проекты. Приглашенные исследователи группы, такое случается». «А вы проверьте, пожалуйста, поточнее», — сказал Бэнкс мягко, но так, что просьба звучала как распоряжение. «Разумеется, господин Бэнкс, если это необходимо». «Я буду признателен, если вы выясните и позвоните мне за мой счет. Либо я могу просто оставаться на линии». «Ну, это займет минут 5-10». «Отлично, я подожду». Он аккуратно положил трубку так, чтобы не разорвать связь, и сразу нажал кнопку внутренней связи. «Лорена, трубку не клади и соедини меня с Криспином, как только он вернется». В приемной Лорена, не меняя выражения лица, скосила глаза на Сета Фрамуса, а тот уже начал поджимать губы, не демонстративно, а как человек, который привык, что его время принадлежит государству, и потому болезненно реагирует, когда его тратят впустую. «Хорошо, господин Бэнкс», — ровно сказала она в микрофон. Фрамус не повышал голоса, но в вопросе был тот прохладный металлический оттенок, который легко представляется рядом с табличкой «Допуск и посторонним вход запрещен». «Позвольте поинтересоваться, а что редактору Бэнксу понадобилось в Смитсоновском институте?» Лорена развела руками, профессионально, почти невидимо. «Не могу сказать, господин Фрамус. Вероятно, возник какой-то важный вопрос. Обычно он просил проводить вас в кабинет сразу». «Да». Выдавил Фрамус и демонстративно развернул газету, как будто собирался переждать этот фарс, закрывшись печатными строками. А Бэнкс тем временем вернулся к рукописи. Он листал быстрее, чем обычно, но глаза цеплялись за слова с настороженной жадностью человека, который боится увидеть в тексте что-то неприятно убедительное. «А теперь неизбежный вывод, он исключительно прост. Очевидно, что все мы жертвы кошмарной шутки». Бэнкс перевернул страницу. «Для того, чтобы продемонстрировать это на собственном опыте...» Тут снова прожужжал зуммер внутренней связи. «Господин Криспин снова на линии», — сообщила Лорена. «И еще мне кажется, что господин Фрамус очень спешит, господин редактор». «Да, я приму его сию минуту», — повторил Бэнкс тем же упрямым тоном, будто эта фраза должна была удержать в равновесии всю редакцию. «Попросите его, пожалуйста, подождать еще немного». Он прижал трубку к уху. «Алло, господин Криспин». «Очень сожалею, господин Бэнкс», — ответил Криспин. «У нас не работает человек по имени Энгюс Макелвейн». Бэнкс, глядя в одну точку, медленно почесал затылок, жест неуверенности, который он себе обычно не позволял. Но сейчас позволил. «Но, возможно, это псевдоним». «В таком случае», — вежливо предположил Криспин, «он, вероятно, стремится сохранить анонимность». «Тогда ответьте мне вот на что. Если бы я написал Энгюсу Макелвейну в архивный отдел, кто получил бы мое письмо?» Криспин рассмеялся не из любезности, а по-настоящему, будто вопрос оказался одновременно забавным и слегка невозможным. «Никто, господин Бэнкс, вам бы просто вернули письмо, потому что у нас нету никакого Макилвейна. Если, конечно, кто-нибудь не договорился заранее, чтобы такие письма ему передавали». «Подождите, возможно, я догадываюсь, о ком вы говорите. Разумеется, если это действительно псевдоним». «Очень хорошо», — сказал Бэнкс. «Не могли бы вы соединить меня с ним?» «Ну, как вам сказать, господин Бэнкс? Думаю, мне сначала следует поговорить с ним об этом, возможно, ведь он хочет сохранить анонимность, вы понимаете?» Бэнкс нетерпеливо сжал пальцами край стола. «Тогда сделайте так, убедитесь, что это тот человек, который называет себя Энгусом Макилвейном, и попросите его позвонить мне за мой счет». «Да, это я могу», — согласился Криспин. «Разумеется». «Очень вам признателен». Бэнкс положил трубку и уже было потянулся к кнопке внутренней связи, чтобы, наконец, принять консультанта Фрамуса. По расписанию он давно должен был сидеть напротив, кивать и задавать вопросы, делая вид, что утечки его интересуют исключительно в интересах просвещения читателей. Но рукопись была почти дочитана, оставались считанные абзацы. Кем бы ни был этот Макилвейн, по всем признакам он подходил в первоклассный пациент из специализированного заведения, и все же у него был талант, ядовитый, липкий, настойчивый, умение убеждать даже, когда ты заранее решил не верить. Бэнкс когда-то, чисто из любопытства, пролистывал статьи о психологических нарушениях и помнил одну вещь. Галлюцинации умеют притворяться реальностью так убедительно, что сомневаться становится просто стыдно. Значит, Макилвейн или тот, кто за ним стоит, мог быть опасно убедительным. Бэнкс ощущал это так же отчетливо, как по чертежу чувствовал слабое место балки. «Так ну что же», — подумал он, — «посмотрим, как он предлагает сорвать маску с чудовищного издевательства над человечеством, и заодно оценим, насколько вообще работает его практическое руководство по проникновению в маски, Рейн». Он нашел нужный фрагмент и начал читать внимательнее, почти с профессиональным азартом. Демонстрация этого презренного ужасного обмана, простая и безошибочная, занимает всего несколько минут. Если вы достаточно отважны, точнее, достаточно безрассудны, чтобы избавиться от ослепляющих вас успокоительных шор, следуйте моим указаниям. Прежде всего, запаситесь следующим: кувшином или графином чистой воды, 6 стаканами, 6 булавками, стальной, спицей, квадратным куском матового черного картона со стороной 122 сантиметра. Зуммер снова ожил. Лорена пыталась вклиниться, видимо, чтобы хоть как-то спасти ситуацию. «А господин Фрамус говорит, что...» «Попроси его подождать», — резко перебил Бэнкс. «И сделай список, Лорена. Мне нужен литр воды в стеклянном кувшине, 6 стаканов, стальная спица и большой лист черного картона. Возьми все это в отделе художественных ремесел, и нужен матовый, не блестящий картон, поняла?» «Поняла, господин Бэнкс». «Так, еще белый мел, банка эфира». На секунду в голосе Лорены прозвучала осторожность человека, который хочет уточнить, что услышал правильно, потому что услышанное звучит неправильно. «Вы сказали эфира, господин Бэнкс?» «Да, да, да, эфира», — отрезал он. «Записывай дальше. Небольшое количество красной и желтой масляной краски тоже там найдешь. Еще 2 дюжины новых гвоздей, больших, длинных. Бутылка дорогих, резко пахнущих духов и 0,5 кило риса. Все ясно?» «0,5 кило... риса?» «Да, господин редактор». В приемной Фрамус, наконец, не выдержал и пробурчал себе под нос, уже почти не заботясь о том, услышит ли кто-то. «Какого черта ему понадобилась вся эта дрянь?» «Я не имею ни малейшего представления», — быстро сказала Лорена, уже поднимаясь. «Я прошу меня извинить на некоторое время, господин Фрамус. Мне нужно все это собрать и принести редактору». Она вылетела из приемной. Фрамус приподнялся, колеблясь, то ли дождаться, то ли уйти, хлопнув дверью так, чтобы запомнили. Он снова сел, но теперь хлопал газетой по колену громко и размеренно, как человек, который отсчитывает последние секунды терпения. «Еще 1/4 часа, и хватит!» А Бэнкс, оставшись в кабинете, уже нырнул в самый конец рукописи. Он читал последнюю инструкцию так, как читает человек, привыкший проверять изделие на прочность, без доверия, но без снисходительности. Выполнив эти инструкции, вы преодолеете иллюзорные препоны зрения, ориентации, замешательства и воображаемой боли. Вы обнаружите сдвоенные каналы, я предпочитаю называть их артериями. Любой из них позволит безопасно проникнуть вдоль кордона, и там вы сможете наблюдать за прогрессиями, за событиями, наполняющими отвращением при одной мысли об обратном пути, но заставляющими отшатнуться от еще большего отвращения. На этом все и оборвалось. Рукопись заканчивалась, словно автору надоело дышать на полуслове. Лорена вернулась с добычей вместе с юным посыльным из отдела художественных ремесел. Они принесли воду в стеклянном кувшине, стаканы, спицу, лист матового черного картона, мел, эфир, краски, гвозди, духи и рис. Весь этот странный набор, который в обычной жизни мог бы пригодиться разве что фокуснику, пиротехнику и безумному домохозяину одновременно. «Господин Бэнкс», — сказала секретарша, ставя свертки и коробки на край стола. «Может, мне и не следовало бы это говорить?» Но господин Фрамус уже готов взорваться от негодования. «Я приму его сию минуту», — пробормотал Бэнкс, не поднимая головы. «Сию минуту». Лорена вышла обратно в приемную. Оглянувшись через плечо, она успела заметить, что Бэнкс уже действует. Он расставил 6 стаканов и аккуратно разливал в каждую воду, ровно и сосредоточенно, как человек, которому мешать опасно. Прошло 15 минут. Сет Рамус поднялся со стула так резко, будто оттолкнулся от собственной выдержки. «Я прошу прощения, барышня», — произнес он вежливо, но каменно. «Я больше не могу ждать». Лорена всполошилась, привычно цепляясь за слова начальника, как за спасательный круг. «Господин Бэнкс сказал, что может принять вас сию минуту. Я думаю, он просто занят какой-то экспериментальной демонстрацией». Фрамус на секунду прикрыл глаза, точно пересчитал в уме до 10. «Ну, хорошо», — тихо сказал он. «Подожду еще минутку». Он снова сел, теперь уже сжав газету так, что край ее хрустнул. Прошла минута. «Здесь чем-то странно пахнет», — заметил Фрамус, не отрывая взгляда от двери кабинета. Лорена втянула воздух и смутилась. Запах действительно был рисковатый, чужой, будто не из офиса. «Наверное, это с реки принесло», — сказала она неуверенно, понимая, что оправдание звучит слабовато. Фрамус приподнял брови. «А почему там такой шум?» — спросил он, кивая на дверь. Лорена прислушалась. Шум и правда был. «Я не знаю», — призналась она. «Как правило, у редактора тихо». «Как бы то ни было», — сказал Фрамус, решившись, — «я больше ждать не стану». Он нахлобучил шляпу и уже в следующий миг стоял у выхода. «Господин Бэнкс может позвонить мне, когда освободится». И он ушел, оставив после себя холодное ощущение сорванного важного разговора. Лорена осталась одна и несколько секунд просто сидела, глядя на дверь, будто та могла объяснить происходящее. Из кабинета доносилось журчание воды, ровное, настойчивое. К нему примешивалось шипение, как если бы что-то жарилось на сковороде или пар выходил через узкую щель. Потом она услышала голос Бэнкса, приглушенный, расстроенный, словно у него что-то пошло не так. Следом раздался короткий гулкий рев, такой, будто кто-то на мгновение приоткрыл дверь в машинное отделение корабля и тут же поспешно захлопнул. Кто-то что-то пробормотал. Затем все смолкло. Зазвонил телефон. «Это приемная редактора Бэнкса», — сказала Лорена и подняла трубку. На линии был Криспин из Смитсоновского института. «Не могли бы вы соединить меня с господином Бэнксом? Я нашел человека, с которым он хотел поговорить». Лорена тут же вызвала кабинет по внутренней связи. «Алло, господин Бэнкс?» Ответа не было. Тем временем в трубке вместо Криспина зазвучал другой голос, самый глубокий и самый печальный изо всех, какие Лорена когда-либо слышала. Он говорил так, будто каждое слово тянуло за собой длинную тень. «А он еще не поднял трубку», — объяснила секретарша. «Скажите редактору, что ему звонит Энгюс Макелвейн Хантер». «Я так и сделаю, господин Хантер, как только он отзовется». Лорена снова нажала кнопку внутренней связи, уже настойчивее. «Господин Бэнкс, он не отвечает. Наверное, он куда-то вышел на минутку». «Ну что же», — сказал голос без раздражения, будто отсутствие Бэнкса было мелкой деталью в мире гораздо более крупных и мрачных вещей. «Все это не так уж важно. Хотел бы я знать, прочел ли он мою рукопись». «Насколько мне известно, он ее прочел, господин Хантер, и она его весьма заинтересовала». В голосе на линии прозвучало удовлетворение, тяжелое, почти торжественное. «Хорошо. Сообщите ему, пожалуйста, что последние две страницы он получит завтра. Я забыл вложить их в конверт, они имеют огромное значение. Решающее значение, можно сказать. Как средство противодействия. Я так ему и передам, господин Хантер. Большое спасибо. Связь оборвалась. Лорена еще раз попыталась вызвать кабинет, но в ответ снова была тишина. Тогда она поднялась, подошла к двери, постучала и, не получив отклика, осторожно заглянула внутрь. На столе и вокруг него царил полный разгром. Предметы и материалы, которые она принесла, оказались разбросаны, словно их хватали наугад. Стаканы, картон, мел, какие-то гвозди, крышки, обертки. И все это в беспорядке, не похожем на обычную офисную суету. Самого Бэнкса в кабинете не было. Лорена решила, что он, вероятно, выскочил на минуту через боковую дверь, например, налить себе кофе, прийти в себя или просто перевести дыхание. Она вернулась в приемную, села за стол и стала ждать. Время тянулось. Наконец, чтобы занять руки и успокоиться, Лорена достала пилочку для ногтей и принялась за маникюр, прислушиваясь. Не заскрипит ли, наконец, дверь кабинета? Но где же Бэнкс? Скорее всего, он вышел в коридор через боковую дверь, чтобы налить себе кофе. Но Бэнкс так и не вернулся. Практичный человек попал в ловушку рассеянного гения.